Гудзе, зачинщик теракта в Хаконе, повелевающий трупами адепт древней магии из бывшего Дахана, пробудился ото сна из-за неожиданного чувства. На него кто-то смотрел. Старик не знал, откуда за ним наблюдают, поблизости никого не было. На него будто смотрели из другого мира. Гудзе наспех возвел блокирующее заклинание. Это старая даосская техника восхваления звезд, но ученые из института Кунь Лонь Фанг улучшили ее, и теперь для активации не требовалось чертить созвездие Большой Медведицы. Однако она защищала заклинателя от духовных существ и едва ли могла что-то противопоставить современной магии, поэтому старик не знал, отобьется ли от атаки, которая последует за взглядом. Мгновением позже псионовый натиск, подобный бронебойной пули, разбил защитное заклинание. Гудзе в спешке снова возвел защиту, затаив дыхание. Новая атака не последовала, гнетущее ощущение бесследно исчезло. Вздохнув с облегчением, старик прислушался к себе. Он не чувствовал боли, но магия могла убить и безболезненно. Он не нашел ничего, ни проклятий, ни ран, ни отложенной магии. Очень странно. Старику стало жутко, и развеять свои страхи он никак не мог. Лишь в одном Гудзе не сомневался. Теперь врагу известно об этом месте. Надо немедленно уходить. Миюки пришла в себя, когда из стации высвободился сильный поток магии. Девушка даже не успела снова смутиться, как юноша уже отпустил ее руки и ослабил объятия. Миюки поднялась быстро, но осторожно, не желая причинять брату неудобства. Догадавшись, что Тацуя сейчас встанет, Миюки невольно застыла. Она ждала, точнее надеялась, что он обнимет ее, но парень просто прошел мимо. Остановившись у двери, он, не оборачиваясь, сказал: «Спасибо, Миюки». Миюки задрожала всем телом, но не от холода. «Я смогла тебе помочь?» – спросила она, глядя ему в спину. В хриплом голосе девушки проскальзывали нотки удовольствия. «Да, разумеется», – ответил Тацуя, усмехнувшись. «Давай оденемся, а потом я все подробно расскажу». Вновь покрасневшая Миюки обняла себя и присела на корточки в тщетных попытках успокоиться. Не оглядываясь, Тацуя покинул лабораторию. Несмотря на то, что на часах еще не было и пяти, Миюки совершенно не хотелось спать. Она слегка вспотела, но решила принять душ уже после того, как выслушает Тацию. Правда, девушка предпочла халат вместо школьной формы. Когда она зашла в гостиную, Тацию уже ждал ее за столом, одетый в спортивный костюм. «Доброе утро, Миюки-сама. С добрым утром, Минами-тян». В комнате находился не только Тацию, но и Минами при полном параде, в наряде горничной. Ее навыки служанки не вызывали сомнений. «Чаю?» «Да, спасибо». Когда Миюки села напротив Тацуи, перед ней поставили чашку горячего зеленого чая. Его освежающий вкус помог Миюки окончательно проснуться. «Минами, теперь можешь отдохнуть», — сказал Тацуя, но вряд ли это было проявлением беспокойства. «Хорошо, Тацуя сама». Минами поклонилась и покинула гостиную. Она не возражала, потому что поняла, этот разговор не для ее ушей. Когда Минами закрыла за собой дверь, Тацуя повернулся к сестре. «Миюки». «Да, они сама». Прямая спина Миюки выпрямилась еще сильнее. Услышав голос Тацуи, девушка отчетливо вспомнила тепло его прикосновения. От смущения она не смогла больше вымолвить ни слова. «Это оказалось слишком суровым испытанием для тебя». Но под беспокойным взглядом брата напряжение вскоре растаяло и исчезло. «Я счастлива, что смогла тебе помочь, а не сама. Нет, я счастлива, что не была для тебя обузой». Миюки слегка покачала головой, не отрывая глаз от Тацуи, и обворожительно улыбнулась. «Анисама, давай лучше поговорим о результатах». Девушка сменила тему разговора, не желая видеть, как брат рассыпается в извинениях. Оценив заботу, Тацуя ответил: «Я нашел его». «Значит, со всем этим уже покончено?» Миюки не осознавала этого, но тема убийства не слишком волновала ее. Или, следует сказать, брату дозволено все, даже убивать других людей? Если Тацуя этого пожелает, то противник умрет наверняка. Она в самом деле не знала, что одержима столь искаженной идеей. «Нет, я не стер его», – покачал головой Тацуя, правильно поняв сестру. Когда он находит информацию, то расстояние перестает играть для него всякую роль. Животные, растения, любые предметы и даже люди – в пыль обратится все, будь на то воля Тацуя. «Могу я узнать причину?» Миюки искренне заинтересовалась причиной, она не понимала, зачем проявлять милость Гудзе. «Цель задания – не убить врага, а представить обществу доказательства, что с терактами покончено». Тацу не дал прямой ответ на вопрос, но этого хватило, чтобы Миюки догадалась. «Хочешь сказать, что если тайно стереть кукловода, задание не будет выполнено?» «Именно. А Бауэ говорила, что ей все равно, жив преступник или мертв, но лучше поймать его живым. Если не получится, то придется указать на место, где я его убил, и оставить там труп. Значит, тебе придется убрать виновника теракта обычными методами». Тацуя кивнул. Миюки обрадовалась, что правильно поняла брата, но вдруг широко раскрыла глаза. «Так почему ты тратишь время на меня? Ты ведь так старался, искал террориста. Не должен ли ты поймать его немедленно?» Нетерпеливо спросила Миюки. Тацуя спокойно улыбнулся и сказал. «Ничего, я его пометил». «Пометил?» «Да. Эту технику я придумал после победы над Джоу Гунзынем». В случае с Джоу Гунзынем Тацуя не смог пробить кимон тонко противника самостоятельно. В тот раз юноше помогла кровь умершего Накуры. А точнее, желание в его крови, поэтому Джоу не удалось сбежать. Тацуя не знал технику управления кровью. Вместо крови юноша использовал огромную массу устойчивых псионов, которые сжал в маленькую пулю. Этому он научился во время инцидента с паразитами. С ее помощью Тацуя поставил на цель маячок, который будет показывать точное местоположение цели несколько дней, а когда парень подберется к Годзе поближе, то без проблем проникнет сквозь маскировку террориста с помощью техники управления духом, который научился у Якума. В Зэме не было такой возможности, но теперь я могу найти Годзе, не выделяя много ресурсов. Закончил юноша, Тацуя поймает врага, Миюки не сомневалась в его словах. Тацуя, как всегда, отправился в храм Кютёдзи, но будет ошибкой считать это проявлением самодовольства. Задание, как он уже объяснил Миюки, заключалось в том, чтобы поймать преступника, а не уничтожить. Для начала необходимо собрать поисковую группу, а связываться с заинтересованными людьми сейчас слишком рано. Раз время еще не пришло, он, как обычно, пошел на тренировку к Якума. Однако после спарринга состоялся неожиданный разговор. «Тацуя-кун, как задание?» – непринужденно поинтересовался Якума. Они сидели на полу в главном здании и пили чай, который принес один из учеников. «Не очень», – ответил юноша, умолчав об утренних событиях. «Ты не торопись, тише едешь, дальше будешь», – незаинтересованно произнес Якума. «Оно все равно меня не касается». Теперь он промолчал о том, что это «не касалось его до недавнего времени». Когда антимагические сторонники по указке Годзе напали на Миюки 2 дня назад, Тацуя просто не мог не вмешаться, теперь это его личное дело. «Тебя не касается, говоришь? А работаешь ты весьма усердно. Это мое задание, пока я не могу отказаться». Игнорируя ухмылку Якума, Тацуя спросил в ответ. «Учитель, вас заботит мое задание? Это неожиданно». «Тут нет ничего странного. Разве я не помогал тебе с самыми разными делами? Вспомни вампирский инцидент или случай с куклами-паразитами. Иными словами, вы не можете игнорировать нынешние обстоятельства. Даже монах не освобожден от всех мирских дел. Как досадно». По беззаботному лицу Якума Тацуя не мог понять, насколько ему досадно. «Тогда, может быть, поможете мне с поиском Годзе? Это волшебник древней магии из бывшего Дахана, ответственный за теракт», — напрямую спросил парень. Тацуя не знал, что было на уме у Якума, но уже готовил едкое замечание на предстоящий отказ. «Хорошо». Без промедления ответил монах и кивнул. Тацуя на мгновение опешил. «Что, удивлен?» Тацуя покорно поднял белый флаг. Впрочем, он с треском проиграл своему наставнику, тут не поспоришь. «Да, удивлен. Не ожидал, что вы согласитесь. Я просто хочу немного помочь», — сказал Якума и беззаботно улыбнулся. Тацуя не мог понять, что скрывает Якума за этой улыбкой. «Тогда я подумаю, чем вы можете мне помочь». «Отлично. Я сделаю все, что в моих силах. Ах да, разумеется, о той технике я рассказывать не стану». «Конечно». Тогда Тацуя еще не знал, что Якума навязал ему свою помощь. Вернувшись с тренировки, Тацуя переоделся в школьную форму и вместе с Миюки пошел в школу. Они не забыли, что школа закрыта до выходных, но там остались личные вещи Миюки и Минами. 100 лет назад ученики брали с собой учебники, но теперь от подобной практики отказались, однако для занятий физкультурой в различных клубах требовалась сменная одежда. За небольшую плату ее можно было отдать на чистку прямо в школе. Ученицы по большей части так и поступали, но никто из них не оставил бы нижнее белье. Благодаря таким изменениям парни перестали брать с собой вещи, а вот девушки, как и век назад, носили с собой самые разные принадлежности. Ворота были закрыты, но Тацу и Миюки сразу пустили внутрь. Впрочем, удивляться тут нечему, ведь они надели школьную форму и взяли с собой ученические идентификационные карточки, а также имели уважительную причину. По пути ученики не встретили ни демонстрантов, ни других враждебно настроенных людей. «Такими темпами мы быстро вернемся домой», — подумали Тацуя, Миюки и Минами. Чутьё не подвело их, но они, ко всеобщему удивлению, наткнулись на Масаки. «Шибасан!» «Итидзё-сан?» — Он сидел за партой в классе 2А. «Ты учишься?» – непроизвольно спросила Миюки. «Ведь не каждый день в закрытой школе можно увидеть занимающихся учеников». «А, ага». Осознав, что выглядит странно, Масаки натянуто улыбнулся. «В третьей школе сегодня идут занятия». «Понятно». Тацу и Миюки больше ничего не спрашивали. Масаки временно перевелся в первую школу, но учился по расписанию своей старой школы. Кривую улыбку Масаки на реакцию Миюки вполне можно понять. «Третью школу, по всей видимости, закроют завтра. Наверное, сегодня я уйду до обеда. Может, тогда не стоило вообще приходить сегодня?» Хотел сказать Татсу, но его остановил неожиданный звук. Терминал выдал предупреждение. Неловко улыбнувшись, Масаки вернулся назад к учебе. Миюки тихо, чтобы не мешать, прошла к шкафчикам у задней стенки и молча достала свои вещи. Затем она вышла перед Масаки, поклонилась ему и вместе с Татсу покинула класс.